Сын рыбака. Жил-был рыбак Сабир. Ловил он рыбу. Часть шла на еду для семьи, а часть на продажу. На вырученные деньги покупал он одежду и все, что нужно для дома. А рыбацкое дело он унаследовал от отца и обучал ему своих сыновей. Старшего сына звали Зафир. В детстве Зафир ходил в Кутаб и хорошо изучил чтение, письмо и арифметику. Был он смелым, отважным, умным, благоразумным, красноречивым, добрым. А когда кончались занятия в Кутабе, приходил он на берег морской и помогал отцу. Раздевался и бросался в волны морские, да так хорошо плавал, был крепок и силен. Когда же Зафир закончил обучение, он стал ловить рыбу вместе с отцом. Однажды пошли Сабир с Зафиром на море, забросили сеть и ничего не поймали. Второй раз забросили, ни одной рыбешки не попалось, и на третий раз им не повезло. Так бросали они сеть до вечера, но все впустую. Сабир даже чуть не заплакал, ведь у него 10 детей, а кормить их нечем. И снова закинули они сеть. И через какое-то время почувствовали, что она тяжелая. С большим трудом вытащили ее на берег и нашли в сети огромную рыбу диковинного вида. Обрадовались они такому улову и позабыли про усталость. Сабир испугался, что рыба утащит сеть обратно в море, и поэтому привязал сеть к одному из прибрежных утесов. Потом сказал сыну Зафиру: «Оставайся здесь, а я схожу в город и возьму верблюда, чтобы отвезти рыбу на базар. Ведь она стоит не меньше 30 динаров. Да я за эти 3 месяца столько не заработаю. Поймать такую рыбу — это большая редкость». Сабир ушел, а Зафир остался. Вдруг он слышит голос из сети: «Отпусти меня, а я тебе помогу». «Тот, кто делает добро, не пожалеет об этом». Удивился Зафир, что рыба вдруг заговорила, а она свою речь повторила. «Отпусти меня, а я тебе помогу. Не останусь перед тобою в долгу. Кто сделает доброе дело, тот не останется в убытке». Зафир ответил: «Я бы рад тебя отпустить. До дома уже который день голодают мои младшие братья и матушка, могут с голоду умереть. Так что же для меня лучше, погубить рыбу или погубить моих маленьких братцев? А отец мой всю жизнь ловил рыбу, и никогда я не видел его таким печальным, как сегодня, когда мы за столько часов ничего не поймали. И никогда я не видел его таким радостным, как в тот миг, когда он вытащил тебя. Что же с ним будет, коли я отпущу тебя и обреку на голодную смерть всю нашу семью?» «На тебе 2 жемчужины», — сказала рыба. «За их цену ты сможешь купить все, что нужно для семьи». И с этими словами она выплюнула 2 ценные жемчужины. Тогда Зафир отпустил ее, а рыба дала ему волосок и добавила: «Если я тебе буду нужна, сожги этот волосок, и я тотчас приплыву к тебе, где бы ты ни был». И рыба уплыла в море. А Зафир повесил сеть сушиться, завернул жемчужины в чистый лист бумаги и положил на видное место рядом с сетью, сказав про себя: «Эти жемчужины стоят по крайней мере 200 динаров. Чтоб столько заработать, отцу надо работать 2 года. Теперь матушке и братцам голод не страшен». Вдруг он увидел, что его отец возвращается. Спрятался Зафир в укромном месте на пригорке, откуда ему было все видно, а его никто не мог видеть. Отец его Сабир не достал верблюда и привел мула. Когда рыбы не нашел, чуть с ума не сошел. Долго он Зафира звал, но никто не отвечал. Потом он заметил бумажный листок. Развернул Сабир листок, а в нем 2 жемчужины. Обрадовался Сабир, но потом призадумался. Откуда они? Где рыба? «Где Зафир?» Стал кричать: «Зафир! Зафир!» Но Зафир молчал. Тогда Сабир навьючил сеть на мула и пошел домой. А Зафир боялся, что отец на него рассердится, и пошел не домой, а куда глаза глядят. Ночевал он в степи, днем бродил, а когда хотел есть, то питался травами. Когда хотел пить, утолял жажду из родника. 5 дней он шел и не встретил ни одной живой души. На 6-й день к вечеру добрался до высокой горы, стал на нее взбираться и вдруг услышал какой-то страшный свист. Огляделся, видит, что это шипит большая змея, которая хочет напасть на гнездо с малыми птенцами. Взял Зафир большой камень, с силой бросил его в змею и размозжил ей голову. Змея издохла, а Зафир пошел дальше. Вдруг прилетает орел, огромный как туча, и говорит Зафиру: «Видел я, как ты убил змею, что покушалась на моих малых деток. Спасибо тебе за то, что убил ее. Вот тебе 3 пера. Если я буду нужен, сожги 1 перо, и я тотчас же прилечу к тебе, где бы ты ни был». Взял Зафир 3 эти пера и отправился дальше. Через 2 дня пришел он к деревню, возле которой старуха пасла скот. Стала старуха доить овец и верблюдец, а молоко идет какое-то странное, розовое, как будто с кровью. Удивился Зафир и спросил старуху, отчего молоко такое. Ответила старуха, тяжело вздыхая: «Сынок, скот худой из-за плохих пастбищ». «Как же это?» — говорит Зафир. «По дороге сюда я видел множество плодородных, прекрасных пастбищ». «Да, ты видел прекрасные пастбища», — ответила старуха. «Но пастухи остерегаются туда ходить, ибо 20 лет назад чудовище и великан захватили эти пастбища, и всякий, кто попадает туда, погибает». Накормила старуха Зафира, а он, когда поел, попросил старуху взять его в пастухи. И она ответила: «Я согласна, мне нужен надежный пастух. Как раз завтра истекает срок службы у одного из моих пастухов. Он вернется к себе домой и женится, а ты поступишь на его место». Утром Зафир вышел пасти скот, а уходя попросил у старухи какое-нибудь оружие, и она дала ему кинжал своего мужа. Повел Зафир стадо на плодородное пастбище, и скот стал с наслаждением и жадностью щипать свежую, сочную травку. А потом попил водицы из чистого источника. Наступил вечер, и вдруг там появилась змея о 8 головах, каждая величиной с большой арбуз. А сама змея длиной 20 метров. Подползла змея к Зафиру и спрашивает: «Ты зачем здесь свой скот пасешь?» «Я слепой странник», — отвечает Зафир. «Разве здесь нельзя пасти?» «Да, нельзя», — зашипела змея. «Если 2-й раз сюда придешь, я тебя убью». «Хорошо, ухожу», — ответил Зафир. Уползла змея в свою нору, а Зафир пошел с этого пастбища. Близ деревни встретился ему тигр, хотел напасть на стадо. Но Зафир пронзил его кинжалом прямо в сердце и привел весь скот старухе. Подоила старуха овец и верблюдец, получила хорошего белого молока. Зафир рассказал старухе все, что с ним случилось в тот день, а она поздравила его с благополучным возвращением и сказала: «Сынок, не ходи больше на то пастбище». Ответил Зафир: «Положусь я на Аллаха и на твои молитвы». А поутру Зафир встал, помолился, надел шкуру убитого им тигра и спросил старуху: «Есть ли у тебя меч?» Дала она ему меч своего мужа и сказала: «Этот меч принадлежал храбрецу, и ты храбрец, значит, достоин владеть им. Спасибо тебе за доверие, постараюсь его оправдать», — ответил Зафир. «И еще скажи, разрешишь ли ты мне пожертвовать несколькими овцами, чтобы спасти все стадо?» Сказала старуха: «Располагай моим стадом как собственным. Главное, сам возвращайся целым и невредимым». И повел Зафир скот, а старуха стала молиться за него. Привел он скот на плодородное пастбище недалеко от змеиной норы, набрал много хвороста и колючек и загородил ими вход в нору. Змея увидела стадо и захотела выйти, да хворост ей помешал. А когда змеиные головы просунулись между сухих веток, Зафир поджег хворост и колючки, Огонь и дым охватили змею, тело ее загорелось, но несколько голов вынырнули из огня. Тогда Зафир бросил каждый из этих голов по овце, и змея выпустила весь свой яд в этих овец, а тело ее сгорело. От всей змеи осталась только первая голова, да и та качалась от ожогов и от дыма. Ударил Зафир по змеиной голове мечом и разрубил пополам. Так он покончил со змеей и избавил людей от нее. А вечером вернулся к старухе и рассказал ей обо всем, что случилось, и о том, что ему пришлось пожертвовать семью овцами. Старуха очень обрадовалась, что стадо сыто и напоено. На другое утро повел Зафир стадо на новое пастбище, что было захвачено великаном. Выбрал он место вблизи скал, а великан увидел из окна своего замка стадо и напал на него. Тот великан был ростом с огромное дерево, и понял Зафир, что выйти против него в открытую невозможно. Спрятался Зафир между скал, и когда великан проходил мимо, ударил его мечом изо всей силы. Великан упал лицом на скалы, разбил себе череп, выколол глаза о колючий кустарник и потерял сознание. Забрался Зафир ему на спину и рубанул мечом по затылку. Задрожал великан, словно земля содрогнулась, и затих навеки. А Зафир отправился в замок великана и нашел там много сокровищ и драгоценностей. Взял он себе драгоценных камней, столько, сколько мог унести, вернулся к стаду, пересчитал скот, напоил его и пошел к старухе. Рассказал он ей о том, что случилось, дал 2 драгоценных камня в уплату за погибших овец и вернул меч. Старуха сказала: «Ты достоин носить его. Возьми, я дарю тебе его за храбрость». Все жители этой деревни узнали о подвигах Зафира, и стали они жить спокойно. Весть о подвигах Зафира дошла и до султана. Позвал султан его к себе, чтобы наградить за мужество, пожаловал ему золотую кольчугу и сказал: «Проси у меня, что хочешь». «Ничего мне не надо», — ответил Зафир, — «я лишь прошу Аллаха, чтобы он продлил тебе жизнь». Но султан настаивал: «Нет, ты обязательно должен что-нибудь попросить. Дай мне 2 дня на раздумье». И дал ему султан 2 дня подумать. Пошел Зафир бродить по улицам той столицы, и все там было ему в диковинку. Ведь он сам был из деревни, а ближайший к их деревне город был маленьким и тихим, как один квартал этой шумной населенной столицы. Вдруг он увидел в окне дворца девушку, краше которой никогда не встречал. Влюбился он в нее с первого взгляда. Спросил местных жителей, кто она такая, и ответили ему, что это дочь султана. Через 2 дня позвал его султан и спросил: «Ну как, придумал?» «Пощади, господин», — говорит Зафир. Удивился султан: «В чем дело?» Сказал Зафир: «Не гневайся на меня за то, что я попрошу». «Не бойся, проси, что хочешь». «Я прошу руки твоей дочери», — сказал Зафир. Султан говорит: «Проси чего-нибудь другого». Сказал Зафир: «Ничего другого я не попрошу». Тогда султан молвил: «Дочь моя всем женихам ставит такое условие, чтобы жених взял 1000 динаров и спрятал их где-нибудь. И если она найдет эти деньги, то она их заберет, а жениху отрежет нос, так что ему будет стыдно на люди показаться. И если же не найдет, то выйдет за него замуж». Так вот, уже десятки женихов к ней сватались, и всем она носы поотрезала. Она ведь может найти что угодно и где угодно. А ты такой красивый, и я не хочу, чтобы ты остался без носа. Но Зафир настоял на своем: «Я принимаю ее условия. Вот 1000 динаров и еще драгоценный камень в придачу. Завтра я их где-нибудь спрячу, и если она не найдет, то за меня замуж пойдет». Сообщил султан дочери о новом женихе. А Зафир на рассвете пошел в горы, сжег орлиное перо, и через несколько минут прилетел к нему орел. Рассказал Зафир орлу о своем деле. Взял орел Зафира и спрятал за тучу. Стала дочь султана гадать на песке. Получилось что-то непонятное. Стала читать колдовские книги, читала допоздна, так ничего и не угадала. Спросил ее султан, нашла ли она деньги. И ответила она: «Деньги и их владелец не на земле. Были бы они на земле, я бы их нашла. А вечером вернулся Зафир и пришел к невесте. Взглянула она на него пристально и поняла, что это юноша смелый и умный, добрый и остроумный. Влюбилась она в него, но решила еще раз его испытать. Решил Зафир, спрячу-ка я деньги в глубине земной или в пучине морской. На следующий день он пошел на берег моря и сжег волосок, что дала ему рыба. Приплыла к нему так диковинная рыба, рассказал он ей о своем деле. Проглотила его рыба и погрузилась в пучину морскую. А дочь султана стала гадать на песке, ничего не нагадала. Тогда она сказала, был бы он на поверхности земли, я нашла бы его. Сказал султан, отец ее, он, наверное, спрятался в глубине земли. Я не могу найти место, где он спрятался, признала дочь. А вечером рыба выплюнула Зафира на берег, он вернулся в город, сменил одежду и пришел во дворец. Сказал султан, моя дочь говорит, что ты спрятался не на земле. Ответил Зафир, да, я спрятался в глубине земной. И в третий раз решила дочь султана испытать Зафира. Пошел Зафир к старухе, у которой пас скот, попросил у нее козу, зарезал эту козу, налил ее кровь в таз, разбавил горячей водой, поставил в этот таз табурет, положил на табурет золотую кольчугу, подарок султана, поставил таз со всем содержимым в тени гранатового дерева и влез сверху на кольчугу. Стала дочь султана гадать на песке, и открылись ей какие-то странные фигуры, как будто она с ума сошла. Повторила гадание, получилось то же самое. В полдень пришел к ней султан и спросил, «Ну как, нашла?» Ответила она, «Да, отец, нашла, да только в таком месте, что не верится». Спросил султан, «Где? Скажи мне, где он, и я пошлю за ним». «Ты мне не поверишь», — говорит дочь. И снова велел султан, «Говори, где он?» И сказала султанская дочка, «Он недалеко отсюда, на вершине Золотой горы». А гора-то на острове в море крови, под гранатовым деревом. Решил султан, что она ума лишилась, и ее мать заплакала, когда услышала такие слова. Спрашивает султан, где же это недалекое место, где находится кровавое море и остров с золотой горой? Ответила дочь, не знаю, но все это так и есть. Я знала, что вы мне не поверите. «Ты же знаешь условия. Ты должна назвать место, где он прячется, и тогда мы приведем его сюда», — говорит султан. Так и не сумела девушка сделать это, и с плачем удалилась в свою спальню. А утром Зафир пришел во дворец, и султан сообщил ему, что дочь его больна и не велела никого принимать. «И еще», — сказал султан, — «боюсь, уж не помешалась ли она». Вчера говорила, что ты спрятался на Золотой горе на острове, в Кровавом море, недалеко отсюда. Сказал Зафир, она была права. В первый день я на орле вознесся выше тучи. На второй день рыба погрузила меня в пучину морскую. А на третий день сел я на золотую кольчугу на стуле, поставленном в таз с козьей кровью под гранатовым деревом. Удивились султан и его придворные тому, что услышали. И спросили Зафира, «Как ты сумел все это совершить?» Объяснил Зафир, «Благодаря добрым делам». И рассказал все, что с ним произошло с того момента, как расстался с отцом до прихода к султану. Затем Зафир попросил султана разрешить ему повидать невесту, и султан разрешил. Зафир пришел к девушке и объяснил ей, что она ни разу не ошиблась, искала его правильно. И они еще больше полюбили друг друга. Спросил ее Зафир, «Когда же наша свадьба?» Ответила девушка, «Когда тебе угодно». Вернулся он к султану и передал ему весь этот разговор. И они играли свадьбу 20 дней и 20 ночей. И приехал на свадьбу рыбак Сабир со всем семейством. Султан послал за ними. И все они зажили счастливо и благополучно. И у Зафира с женой родилось много мальчиков и девочек.